и она никогда не слыхала от нее дурного слова, а вареного и жареного каждый день было у нее вдосталь. Так прожила на некоторое время госпожи Метелицы. Да вдруг запечалилась и поначалу сама не знала, чего ей не хватает. Но, наконец, она поняла, что тоскует по родному дому, и хотя ей было здесь в тысячу раз лучше, чем там, все же она стремилась домой. Наконец она сказала старухе: «Я истосковалась по родимому дому, хотя мне так хорошо здесь под землей, но дольше оставаться я не могу, мне хочется вернуться наверх, к своим». Госпожа Метелица сказала: «Мне нравится, что тебя тянет домой. И так как ты мне хорошо и прилежно служила, то я сама провожу тебя туда». Она взяла ее за руку и привела к большим воротам. Открылись ворота, и когда девушка оказалась под ними, вдруг пошел сильный золотой дождь, и все золото осталось на ней, так что вся она была сплошь покрыта золотом. — Это тебе за то, что ты так прилежно работала, — сказала госпожа Метелица и вернула ей также веретено, упавшее в колодце. Вот закрылись за ней ворота, и очутилась девушка опять наверху, на земле, и совсем недалеко от дома своей мачехи. И только она вошла во двор, запел петух, он как раз сидел на колодце. «Ку-крику! Наша девица золотая тут как тут!» И вошла она прямо в дом к мачехе. И от того, что была она вся золотом покрыта, ее приняли и мачеха, и сводная сестра Ласкова. Рассказала девушка все, что с ней приключилось. Как услыхала мачеха о том, как достигла она такого большого богатства, захотелось ей добыть такого же счастья для своей уродливой ленивой дочери. И она посадила ее у колодца прясть пряжу. А чтоб веретено было у нее тоже, в крови девушка уколола себе палец, сунув руку в густой терновник, а потом кинула веретено в колодец, а сама прыгнула вслед за ним. Попала она, как и ее сестра, на прекрасный луг и пошла той же тропинкой дальше. Подошла она к печи. А хлеб опять как закричит: «Ах, вытащи меня, вытащи, а не то я сгорю, я давно уже испекся!» Но ленивец на это ответил: «Да чё мне за охота пачкаться?» И пошла дальше. Дошла она вскоре к яблоне и заговорила яблоне: «Ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки давно уже поспели!» Но ответила она яблоне: «Еще чего захотела, ведь яблоко может упасть мне на голову!» Двинулась дальше. Когда она подошла к дому госпожи Метелицы, не было у ней никакого страха. Она ведь уже слыхала про ее большие зубы и тотчас нанялась к ней в работнице. В первый день она старалась, была в работе прилежна и слушалась госпожу Метелицу, когда та ей что-то поручала. Но она все думала о золоте, которое та ей подарит. Но на второй день стала она полениваться. На третий и того больше, а потом и вовсе не захотела вставать рано утром. Она не стлала госпоже Метелице постель как следует и не взбивала ей перины так, что перья взлетали вверх. Это, наконец, госпоже Метелице надоело и отказала ей в работе. Ленивица этому очень обрадовалась, думая, что теперь-то и посыплется на нее золотой дождь. Госпожа Метелица повела ее тоже к воротам, но когда она стояла под ними, то вместо золота опрокинулся на нее полный котел смолы. — Это тебе в награду за твою работу, — сказала госпожа Метелица и закрыла за ней ворота. Вернулась ленивица домой вся в смоле, и как увидел ее петух, сидевший на колодце, так и запел: «Ку-ка-ре-ку! Наша девушка-грязнуха тут как тут!» А смола на ней так на всю жизнь и осталась, и не смыть ее было до самой смерти. Бременские уличные музыканты. Был у одного хозяина осел, и много лет подряд таскал он без устали мешки на мельницу, но к старости стал слаб и к работе не так пригоден, как прежде. Подумал хозяин, что кормить его теперь, пожалуй, не стоит, и осел, заметив, что дело не к добру клонится, взял и убежал от хозяина.